Приземление. Чужестранцы торопились приземлиться до утра. Они полагали, что ночью на Белиоре, скорее всего, спят, как на Ромерии, и их прилет останется незамеченным. Откуда им было знать, что жителям волшебной страны как раз в эту ночь не спалось? Совершив последний виток вокруг Земли, штурман начал снижение по плавной траектории. Штурман Каурук сидел за пультом управления. Движения его были собраны и точны. Он напряженно всматривался в экран локатора ночного видения, на котором проступали контуры незнакомой местности. Важно было не пропустить кольцо гор, а точнее то место у их подножья, где инопланетяне заметили огромный замок с черными провалами окон и полуразрушенной крышей. Судя по всему, в здании никто не обитал, и оно могло послужить на первое время неплохим убежищем. Командир Банну готовился предстать перед новой планетой во всем своем великолепии. Борода его была давно руками Ильсора идеально волосок к волоску пострижена и причесана, и слуга уже помогал генералу натягивать парадный наряд. Парадными костюмами менвитов были яркие комбинезоны из плотной шелковистой ткани. Бледные малоподвижные лица менвитов от блеска комбинезонов словно оживали. Ордена на костюмах менвитов не привинчивались и не прикалывались, а вышивались золотыми, серебряными и черными нитями. Они имели форму солнца, луны или звезд. Низшие помечались планками, одна, три и так далее. В центре ордена можно было видеть изображение созвездий и планет, окружающих Ромерию. Награждали менвитов по правилу: чем выше должность у обладателя комбинезона, тем больше у него орденов и тем красивее сами ордена. К парадному комбинезону полагались сапоги из мягкой легкой кожи с застежками. Как только на экране локатора показались очертания замка, Каурук лихо развернул корабль двигателями к земле. Он любил демонстрировать свою сноровку всем на удивление, и жаль, что в небе не было зрителей. Но внешне штурман оставался совершенно невозмутимым. Корабль медленно пошел на посадку. У самого замка звездолет на мгновение повис в воздухе, поддерживаемый огненным столбом из нескольких корон трепещущего желтого пламени, и медленно стал оседать на землю. Тут же из корабля выплыли откидные опоры в виде гигантского треножника. Когда рассеялись клубы дыма и пыли, менвиты произвели последние пробы атмосферы и, убедившись, что все в порядке, открыли входной люк. Свежий ночной воздух, напоенный ароматом трав и цветов, ворвался в помещение звездолета и опьянил инопланетян. Спустили трап. Генерал Банну первым сошел на землю. Из рук он не выпускал новенький красный портфель, который для большей сохранности пристегнул цепочкой к руке. В портфеле лежала рукопись. Это была главная ценность генерала. Он намеревался писать историю покорения Белиоры. Он уже начал сочинять ее во время полета. Своей работой генерал хотел прославить военное искусство менвитов, а больше всего мечтал прославиться сам. Корабль стоял у великолепных гор, снежные вершины которых уходили в усыпанное звездами небо. Поблизости шумели лесные заросли, откуда доносился ночной баюкающий свист птиц. Ступая по влажному мягкому ковру из трав, командир ощутил прилив неудержимой радости покорителя. Даже сердце вдруг замерло, потом стало колотиться чаще и чаще. Банну пришлось расстегнуть молнию воротника. «В этом месте будут жить достойнейшие из менвитов», — сказал себе генерал, — «а рабов и так всюду достаточно». Повернувшись к кораблю, он заметил, что уж почти все спустились. Менвиты гордо расхаживали в расшитых орденами одеждах, иногда пристально глядя в глаза какому-нибудь замешкавшемуся арзаку. «Ну-ну, торопись», — приказывал взгляд, и арзак начинал сновать, как заводная игрушка. Арзаки суетились за привычной работой, налаживали для менвитов удобную жизнь. Одни раскидывали надувную палатку, устилали пол воздушными матрасами, другие готовили ужин, несли напитки,